Подкрепись, предложила Мия. Вот что у меня есть. Из-под мексиканской шали она достала гроздь винограда и бумажный кулек с оранжевыми ягодами физалиса, раздутыми от наполняющего их сока, как ее живот. И откуда только, задалась вопросом Сюзанна, взялись эти фрукты? Неужто их общее тело ходило по Плаза Парк само по себе, как лунатик? А может, в номере стояла ваза с фруктами, которую она не заметила? Или эти фрукты – плод воображения? Ответы не имели ровно никакого значения. Если чуть раньше ей хотелось есть, то бомба, взорванная Мия, начисто отбила аппетит. А невозможность того, о чем она говорила, только подчеркивала чудовищность самой идеи. Но из головы не выходил младенец, увиденный ин утеро на одном из телевизионных экранов. Эти голубые глаза. Нет, этого не может быть. Ты слышишь? Этого не может быть. Холодный ветер, врывающийся в проходы между колоннами, пронизывал до костей. Она слезла с тележки и уселась на каменный пол, спиной к колонне, рядом с Мия, слушая завывание ветра и вглядываясь в звездное небо. Мия набивала рот виноградом. Сок тек из одного уголка рта, тогда как из другого она выплевывала косточки со скоростью пулемета. Она проглотила то, что было во рту, вытерла подбородок, повернулась к Сюзанне. Может, еще как может. Более того, так оно и есть. Ты все еще рада, что пришла Сюзанна из Нью-Йорка? Или теперь жалеешь о том, что уступила своему любопытству? Коли я собираюсь родить ребенка, которым меня не брюхатили, должна знать о нем все, что только возможно. Ты это понимаешь? Мия поморщилась от этой нарочитой грубости, потом кивнула. Как угодно. Скажи мне, как Роланд может быть его отцом? И если ты хочешь, чтобы я хоть в чем-то тебе поверила, начни с того, чтобы я поверила в этом. Мия взяла плод физалиса, ногтями содрала кожицу, жадно съела. Хотела снять кожицу со второго, передумала. Начала катать между ладонями, этими ставящими в тупик белыми ладонями, согревая. Сюзанна знала, что таким образом кожица лопнет сама. А Мия тем временем начала. Сколько всего лучей, Сюзанна из Нью-Йорка?